Приветствую вас, Церковь, возлюбленные в Господе и Господом. И слава Богу, что мы здесь все сегодня собрались. Аминь, да. И как приятно быть всем вместе, и братьям, и сестрам. И знаете, я вернусь к основной теме своей проповеди, но мне хочется начать с того, на чем я закончила именно. Не последняя была проповедь, о которую я говорила. И там основная мысль была, что мы, человек, есть дух. И когда мы поклонялись, вот эта песня «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Знаете, такая правильная очень песня, когда мы можем обращаться к своей душе. И много в псалмах написано, и вообще в Писании есть, что ты смущаешься, душа моя, да, что ты боишься или там в трепете находишь. То есть много обращения к своей душе. И обращение именно не Бога к душе человека, а обращение самого человека к собственной душе. Почему мы можем так делать? Потому что человек есть дух. И когда мы осознаем, что мы есть дух, и все остальное должно подчиняться этому духу, понимаете, как бы выстраивается правильная вертикаль власти внутри тебя, то тогда все приходит в гармонию и порядок. Это вот можно привести такой пример, допустим, семья. Муж, жена и дети. И, ну, как, что муж – это дух, жена – душа, и дети – это плоть. И, естественно, кто у нас самый непослушный в семье? Это дети. И вот наша плоть, она вот все ей что-то надо, то играть, то пить, то кушать, то опять играть, то там сказку почитать, то на улицу, и все вот что-то, она такая в суете, в метусне, и вот это наша душа, такой прообраз ребенка, да, детей в семье. И кто усмиряет плоть? Родители, да? Детей усмиряют родители. И самый весомый при усмирении аргумент – это слово отца. Как бы тогда все быстро на места становится. И если, и даже когда душа, допустим, стенает или там мучается, или как обычно женщины, действительно, мы выражения такие чувственные, что «ой, я боюсь», «ой, я не знаю, что там будет». И когда муж своей властной, так сказать, ипостасью скажет «не переживай, все будет хорошо», и вроде бы раз – и точно, а чего я тут дергаюсь, что я так волнуюсь? Завтра будет новый день, завтра будет пища, завтра, ну, все по-другому, правда же? И вот представьте, что вот в такой хорошей, гармоничной семье это так, как планировал Бог, да, изначально. И вот муж уехал в командировку надолго, или там его в армию призвали, ну или вот как исторически на войну ушел там у нас во время Второй Великой Отечественной войны. И, естественно, жене надо с детьми справляться самой. И по хозяйству, и все. Все ложится на ее плечи. Нету основной силы, основной власти, авторитета вот в данный момент дома. И все на ее плечи. Это происходит тогда, когда человек невозрожденный. То есть его дух, он вроде бы есть, но он не живой. Понимаете, он не имеет ни силы, ни власти внутри тебя. Все функции ответственности за жизнь, бытие возложены на душу. И поэтому мы полагаемся кто-то на разум, кто-то на волю, кто-то на физические свои возможности. И мы выживаем без Бога в этом мире, но такими душевными качествами. И мы знаем, что душа – это ум, эмоции и воля. Да, и вот у кого-то что-то больше развитое, и за счет вот этих способностей мы выживаем. И вроде уже вначале было трудно жене без мужа, но потом она втянулась, и вроде уже и шторы сама может повесить, и гвоздь прибить, и вокруг дома снег убрать, и там и грядку не только прополоть и засеять, но и перекопать. И все вот она уже втянулась, и, да, и у нее уже и получается. И тут раз, муж возвращается. И столько радости, столько, слава Богу, вот все, полная семья. Но теперь жене надо встать под власть мужа. Понимаете, это происходит, когда мы рождаемся свыше. Наш дух вновь Бог дает это новое дыхание. Мы рождаемся в Боге как дух. Аминь. И получается, душе надо отдать свои полномочия назад тому, кому они принадлежат, мужу. И вот муж пришел, и вот ему он так соскучился по хозяйству в доме, и вот он хочет гвоздь прибить. А жена, она же уже знает, где лучше, она же больше это, в курсе событий. И она уже ему там, ой, я чувствую, сейчас по пальцу попадешь, ой, я чувствую, там не тот молоток взял или гвоздь не тот. И начинает ему и указывать, и под руку, как говорится, жужжать. И обязательно что-то не то. Это, ну или там, я не знаю, даже в какой-то степени настолько она привыкла все тянуть на себе, что она не отдает ту ответственность, ну, своему мужу, своему господину, тот, кто должен быть хозяином, вырывает у него из рук или начинает спорить, сопротивляться. Это то, что происходит внутри нас. Мы рождаемся свыше, и вроде бы наш дух должен управлять нами, потому что человеческий дух имеет общение с Духом Божьим. Бог так определил. Он, когда создал Адама, слепил его из праха, вдохнул в него дыхание жизни, то есть вот этот один вдох Бога, его дух, ну как бы, отделился, частичка Бога вошла в плоть, и только от слияния духа и плоти образовалась душа. И написано, и стал человек душою живою. То есть есть три составляющие, понимаете? И поэтому, с одной стороны, вот все, пришла эта гармония от Бога, мы родились свыше, и, ну, кажется, так долго ждали мужа из командировки. Приехал, здрасте, все кувырком пошло, вместо того, чтобы наладилось. Потому что наша душа, она начинает, ну, вот это сопротивление. Она не, ну, как бы живет по привычке, по своим, ну, накатанной дорожке, скажем так. И это действительно важный момент, чтобы мы вернулись вот к тому состоянию, как это определил Бог. И для этого нам действительно душе надо помнить, что муж в доме. Ну, понимаете, жене надо это осознавать, что в доме есть хозяин, что тебе надо отдавать то, что ты тянул на себе, в его руки. Ну, не знаю, убедительный ли пример, и тогда вот все опять войдет в свою колею. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому мы тогда можем обратиться к душе своей именно с позиции духа. Успокойся в Боге, не терзайся, не мечись, не переживай, не там, беспокойся о здоровье или о хлебе насущном. Успокойся в Боге. Твой дух может направить твою душу, твои мысли, твои чувства именно в правильное направление, чтобы это не разрушало тебя изнутри, а чтобы ты пребывал в покое, который Бог дает тебе, именно твоему сердцу. И для этого нам действительно, как людям, нужно помнить, что «я есть дух», рожденный от духа есть дух – Каждый из нас рожден от Бога, а рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Понимаете, тогда сразу выстраивается вот это, ну, действительно, как вертикаль власти, но внутренняя наша дисциплина. Тогда тебе не надо бороться с собственной душой, потому что твоя душа, она будет в подчинении у духа твоего. Понимаете, мы иногда хотим игнорировать собственный дух. Всегда говорим: «О, Господь, Ты владей мною, Ты вот, меня подчини, чтобы мне там не тянуло на соблазны, чтобы мне там ничего не ходить». Но Бог из нас не делал марионеток. Он создал каждого из нас независимую личность, уникальную. И для общения с нами Он дал нам Дух. И когда мы получаем крещение от Духа Святого, ведь сам Бог поселяется внутри нас. В нашем духе обитает Дух Святой. И через это общение, то есть, понимаете, вся сила небес, она внутри нас. Мы часто хотим достичь неба и понимаем, что вот эта пропасть, этот разрыв между нами, расстояние, оно непреодолимо, пока мы в телах. И тогда нам кажется, что Бог так далеко, и молитвы наши только до потолка, и вообще, и там неправильно я молюсь, или я успел где-то накосячить, и все, нет мне ни исправления, ни извинения, и ты брошенный здесь на огромной земле совершенно один. Но это же не так. Даже когда ты действительно там забился в угол, в этом углу вместе с тобой, внутри тебя всемогущий Бог, который может вывести тебя из этого угла, может дать вот эту надежду, показать путь, как тебе выйти. Он внутри тебя. Мы часто просто закрываем эту силу, мы сами себя лишаем ее. Это равносильно, как иметь, ну, какой-то подарок дома, ну, например, там, часы или украшение какое-то, и оно у тебя лежит в шкатулочке, ты его не одеваешь. Ну, вот оно у тебя есть, а какая тебе польза? Время ты посмотреть не можешь, ты на улице находишься, это тебе надо бежать домой, открыть коробочку, позаглянуть на часы, закрыть их и назад идти. Ну, зачем такие часы? Ну, но это же у тебя есть, но ты ими не пользуешься, они у тебя в коробочке или там кольцо. Ты никому, чтобы похвалиться подружке, это тебе надо ее пригласить домой, прийти, открыть коробочку, вот так вот покрутить, смотри, что у меня есть, назад положить. Для чего это все? Просто от осознания, что у меня это есть. То есть, понимаете, мы, христиане, часто себя ведем именно, мы живем как все, ничем не отличаемся, обычные халдеи, ну так грубо говорю, но с осознанием, что вообще-то я рожден свыше, я когда-то отдал свою жизнь Богу. И вот это то, что ты отдал жизнь Богу, у тебя вот так вот в коробочке хранится, и ты можешь даже этим похвалиться. А для чего? Тебе нужно, Бог нас спас, знаете, не только для вечности. Вечность на самом деле, если глобально смотреть, это то, что идет нам бонусом. Потому что все люди будут жить вечно, только одни в раю, а другие в аду. Понимаете? И когда мы говорим, что Господь даровал нам жизнь вечную, здесь, конечно, имеется в виду жизнь вечную в раю. Но Он искупил нас от вечной жизни в аду. И это действительно великая награда и дар Божий каждому из нас. Но само слово «спасение», вот «спаситель», оно имеет значение как на иврите, так и в греческом языке. Это спасение сейчас, вот в это время, в сию минуту. И на самом деле, когда мы нуждаемся в спасении? Тогда, когда мы в опасности, правда? То есть евреи жили в Египте, и пока они там размножались, плодились, и все было нормально, пока они не почувствовали опасности, что начали уже младенцев убивать, запретили рожать им, стали настолько зажимать их жизнь, и они поняли, что они их поставили на счетчик истребления. И вот тогда они понуждались в Боге, сказали: «Спаси нас!» И пришел Спаситель. И если мы читаем Писание, то именно Бог, Он спасает здесь и сейчас. И мы нуждаемся в спасении действительно сейчас, вот в эти дни. Не, знаете, как, почему иногда Евангелие не достигает людей? Потому что мы им начинаем рассказывать про какую-то загробную жизнь. А кто-то из них и не верит, или их это вообще не парит. Они хотят жить хорошо сейчас. Вот сейчас им так надоело болеть, они настолько устали от боли, они настолько устали от неустройства, от домашних скандалов, они устали от раздоров в семье, от постоянного экономического давления или кризиса. Люди устали от этого. И им надо спасение сейчас. Они хотят увидеть силу Бога сейчас, в этом. И ведь Иисус, Он действительно пришел, и Он что сказал? Ныне лето Господне благоприятно. Ныне день спасения. Не завтра, не никогда-нибудь еще, а ныне. Это вот прямо сейчас. Сейчас. И как в армии, что копать отсюда и до обеда, да? И вот это слово «ныне», оно настолько ёмко, это то, что вот сейчас и пока я не приду. Это вот всё ныне. Каждый день это ныне. И как нам важно не терять вот это ныне сейчас, чтобы ты мог действительно носить эти часы, это украшение, вот эту силу и могущество Бога, дарованное тебе для каждой жизни, на каждый день, для жизни и благочестия. Это все внутри тебя есть. Просто пришло время уже распечатать этот подарок. Понимаете? Ведь Бог, Он щедрый. И он никогда ничего не жалел. Это точно слово от Господа. Я не знаю, кому, может, это даже напоминание мне самой и всем нам, что действительно важно помнить, что ты, человек, есть дух, имеющий душу, дух, который имеет душу и живет во плоти. И когда у тебя будет выстроена правильная вот эта взаимосвязь, главный дух, душа и плоть в подчинении, у тебя все будет в жизни хорошо. И для этого нам, конечно, нужно обращаться к Писанию, и нам нужно практиковать эти вещи. Опять одного знания недостаточно. То есть знание, оно будет нам напоминать. Когда твоя душа опять поскакала по кочкам, вот по этой в суете закружилась, то ум напомнит тебе: стой, не прыгай, ты есть дух, в твоем духе есть сокровище, которое поможет тебе остановиться в этой суете, ухватиться вот за крепость жизни, стоять крепко на ногах. И хочу вот еще с вами поразмышлять все-таки о пище, о питании, потому что действительно наш дух, он нуждается в питании. И мы уже не один раз с вами говорили, что же такое пища и питание. И Слово Божье, условно делит его на молоко или мягкую пищу, вода есть, молоко, и твердая пища. И во многих местах, где

но когда она влекома Духом. Поэтому, конечно, поклонение Богу в пениях или там музыкальное – это не то же самое, что концерт. Потому что на концертах, и даже многие стимулируют, заводится душа. Когда у тебя раз, адреналин даже внутри, пульс другой, понимаете? Ты как бы именно душа и все даже тело, оно подстраивается под тот ритм, который задает тебе, ну, вот этот концерт или какая-то программа. И там дух закрепощен. Но когда мы поклоняемся Богу и начинаем Ему поклоняться в Духе, и заметьте, не в Духе Святом, а в твоем Духе, твой Дух начинает поклоняться. И, конечно же, твой Дух начинает соединяться с Духом Святым. То есть он возносится, и тогда твоя душа очень с легкостью оставляет все твои переживания, все, что тебя гнетет, все какие-то тревоги, суету, оно все уходит на второй план, и ты просто увлечен этим поклонением. И потом ты сам не замечаешь, как и руки у тебя поднялись, или на колени ты опустился, понимаете? Все тело, оно также начинает быть в этом поклонении, а не так, что ты поешь и одновременно зеваешь, когда же это все закончится, потому что дух твой, он не вышел на этот уровень поклонения. И поэтому мы, когда собираемся, самое важное – иметь поклонение духа твоего, в духе, поклониться ему, склониться до земли, сказать, как ты велик, как действительно, ну, что я не закрытый в коробочке, я не в чемоданчике. Я вот свободный человек во Христе Иисусе, где Дух Господень, там свобода. И женщина, 25 стих, да, мы остановились, на 24 прочитали, 25 продолжаем. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Представляете? Ученикам, Иоанну Крестителю, он не говорил таких прямых вещей. Он говорил: «Ну, посмотрите, вот там, какие плоды, да, моего служения». Или, ну, как-то... А тут женщина, самарянка, из другого народа, они там вообще, ну, на плотском уровне не должны общаться, как у нас говорят, в контрах находятся. Он мало того, что с ней общается, как с представителем Самарии, плюс еще, что с женщиной вообще это. И начинает ей говорить об этом поклонении в духе. И что самое интересное, вот их диалог, вот он такой, откровенно говоря, ну, вот я не знаю, как бы я отреагировала в этом, когда у тебя какой-то мужчина просит попить воды, ты ему говоришь, что, ну, ты не соблюдаешь субординацию, что ты ко мне пристаешь, и мы вообще из разных народов. А он говорит: вот если бы ты знала, кто я. Ну, то есть он настойчив в своем приставании и еще говорит о какой-то воде живой. И потом, когда она уже как-то ее это зацепило насчет воды живой, и она говорит: слушай, да, я хочу. Уже когда, понимаете, диалог построился наоборот, что не ты мне дай, а я готов тебе дать. Ну, мы как все люди простые, когда нам дают: о, давайте, я готов. Когда у тебя просят, то я еще подумаю, готов ли я дать, понимаете? А тут она говорит: да, я хочу. Он говорит: ну, сходи за мужем. Она говорит: нет мужа. И здесь он просто ее обличает. Он ее как на рентгене всю ее жизнь показывает. И вы понимаете, да, ситуация? То есть ничто не предвещало. Я не собиралась тут ни кокетничать с тобой, и тем более о секретах или тайнах моей жизни рассказывать. И он все как на духу выкладывает ей. И она говорит: я понимаю, вот ну, ее прошибло, что это пророк. Она даже не смутилась, она именно ее сердце, понимаете, здесь нет таких слов, что я каюсь, прости мне грехи, но видно от того, как диалог строится, что у нее она готова была к покаянию. Она покаялась внутри себя, она признала, ну да, я в таком состоянии нахожусь. И он ей говорит, и первое, что она задала вопрос, ну, то есть, вот вижу, ты пророк после такого обличения. Знаете, ну, я не знаю, я бы, может, сказала, вот спасибо, что ты указал мне на мои недостатки, да, я постараюсь исправиться. И быстренько бы, наверное, вот просто слиняла, пока он еще что-нибудь не рассказал обо мне, понимаете? Но мы люди такие. Нас, если обличают, мы прячемся, мы закрываемся, мы выставляем ежиков таких. Нам не хочется продолжать дальше разговор с этим человеком, который вот так вот указывает, ну, на твои не то что ошибки, ну, явные грехи. Так мы с ошибками также. Ой, да, хорошо, и знаешь, там меня дети ждут, и вообще еще что-нибудь, дела какие-то. Но она остается с ним. И она говорит, вот что человека беспокоило? Она говорит, слушай, так а где же поклонение будет проходить? Вот наши говорят там, ваши говорят там. То есть этот вопрос... Где правильно Богу поклониться, он у нее в сердце уже был. Это то, что ее беспокоило. То есть почему мы можем сделать вывод, что эта женщина, она покаялась, она, понимаете, как бы ее, ну, эта встреча действительно была не случайной. И первое, что ее беспокоило, это даже, ой, ты пророк, а откуда ты пришел, а давай расскажи мне, что будет в будущем, ну, это еще один вариант исхода. Если не убежать, то тогда расспросить, да? А она спрашивает о поклонении Богу. И он ей говорит, вот как на одном языке, что поклоняться должны в духе истине. И вот когда мы именно в духе, вот это вот у нас поклонение происходит, нам Бог открывается таким, какой Он есть. Понимаете, Иисус ей прямо сказал, «Я тот Мессия, то есть Христос, я Он». И это удивительно. И я просто вот хочу, ну, как всех нас ободрить. Действительно, будьте в духе, реагируйте, ну, вот на все через собственный дух. Давайте Ему место, ну, признайте, что Он главный внутри вас. Не пропускайте все через мозги свои, через раненые наши чувства, понимаете? И когда вот этот дух выходит на первый план в твоей жизни, то тебе Бог открывается напрямую. Иисус, вот я говорю, это, ну, вот это 26 стих, вот, наверное, просто, я думаю, каждый бы из нас хотел пережить вот это, когда тебе Иисус пришел и скажет, говорит, я тот, я вот этот Христос Мессия, который говорит с тобой. Это вообще, это очень круто. Давайте дальше почитаем. 27 стих. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривает с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Ну, то есть они проявили субординацию и уважение. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь». Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» И вот тут вот пища, это мясо, в других переводах есть. Все. Иисус говорит им, «Моя пища» или «моё мясо». Ну, вернусь к тому, что условно разделена еда на жидкую и твердую, да, то есть здесь мы можем говорить «моя твердая пища», как вот мы в нашем лексиконе христианском в обороте есть. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». И здесь хочу обратить ваше внимание, что Иисус дал определение твердой пищи. Скажу честно, в свое время, когда я покаялась, меня научили так, что молоко – это Новый Завет, а твердая пища – это Ветхий Завет. Ну, меня так научили, и я долгое время, ну, как бы, и действительно, Ветхий Завет сложно сразу воспринимать с первых дней твоего христианства именно в свете Евангелия, да, ты там больше видишь другие какие-то вещи, больше исторические, непонятные тебе. И как-то у меня, не знаю, как у вас, но у меня долго это мнение сохранялось. Потом еще одну версию я слышала, что молоко – это проповедь, когда тебе вот все разжевывают или чьи-то откровения делятся, или книжки ты читаешь. Это молоко, ну вот так разбавленное. А твердая пища – это когда ты самостоятельно изучаешь Писание, когда ты можешь углубиться в его суть, найти там какие-то взаимосвязи, получать собственное откровение. И, ну, может, по всей видимости, это тоже правильное мнение. Как сказать, я не оспариваю ничьи учения, но на сегодняшний день, вот я хочу с вами поделиться, по слову, я вижу, что это не так. И именно определение твердой пищи вот здесь дает сам Иисус. Он говорит, моя пища или твердая пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. То есть... Ну, вот немножечко тоже обозначу этот отрывок, что мы прочитали. Он встретился с самарянкой, поговорил с ней. У нее произошли внутренние какие-то изменения. Пришли ученики, она под шумок ушла в Самарию. Причем она стала всем говорить, ну, внутри она поверила, что это Христос, но напрямую людям, ну, потому что там вообще другая культура, это даже не иудеи. И она стала говорить, что посмотрите, не Христос ли там, вот там есть этот мужчина. Она просто стала всем рассказывать о нем. И тут ученики ему в это время предлагают твердой пищи. И он говорит... Я только что, ну, понимаете, он-то их послал за едой, тут они ее принесли, и он как бы не хочет есть. И он объясняет, почему не хочет есть. Потому что пока они ходили, он совершил волю своего отца. Он открылся этой женщине. Это была воля Бога. И когда он совершил эту волю, он этим насытился. Он получил это питание от самого действия, от того, что он, ну, был послушен своему отцу. Понимаете? То есть, и это же применимо к нам. То есть, если мы исполняем повеление Бога в нашей жизни, Его волю, это и есть твердое питание. Давайте почитаем первое послание Петра 2:2. Там, где тут мои закладочки. Первое послание Петра 2:2. Как возрожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Словесное молоко – это Слово Божье записанное. И здесь апостол Петр нас как бы побуждает, говорит, возлюбите это молоко. Вы нуждаетесь в том, чтобы его любить, чтобы от него возрасти во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. То есть через это словесное молоко, когда вы читаете, и вы действительно можете начинать с Нового Завета, или ну, кто на каком уровне восприятия, здесь нет закона. И когда через это вам открывается Бог, какой Он есть, как Иисус при колодце с самарянкой открыл себя через словесное молоко, то есть она стала обращаться к Писанию, как и он, понимаете? И Бог открывается тогда, какой он есть. То есть этой стороны мы не можем упразднить, то есть мы не можем сказать, вот я так возрос духовно, что я только твердой пищей питаюсь, и мне словесное молоко не надо. Нет. Без словесного, да, ты не усовершенствуешься, и ты не будешь познавать, как благ Господь. Ты не сможешь узнавать Его черты, Его характер, потому что на самом деле у нас у всех представление о Боге какое? Какое сложилось в мире? Ну, мирское. Я не говорю про детей, рожденных в христианской семье, потому что у них хоть что-то доносится, но большинство из нас пришли из мира, и мы представляем его ну, бородатым дядькой с посохом там, в одной руке, кувалда в другой, шаг вправо, шаг влево, наблюдает с неба, и если не туда, по голове, ну, как бы вот так. И в лучшем случае, если там 5 раз успешно по голове ты получишь, может, и достигнешь Царства Божьего. Там, ну, или разные еще пути очищения есть, 13 свечек там, к особым иконам, что-то надо полобызать где-то там. Ну, понимаете, я тоже не хочу ничего плохого сказать про православную церковь или католическую. И даже евангельские церкви, и у них есть свои обряды спасения. Все не так. Истинное спасение через, когда ты возлюбишь словесное молоко, и когда через это молоко у тебя сформируется правильный образ Отца, Бога, такой, какой Он есть. Потому что даже находясь в христианских семьях, все равно это неминуемо. Знаете, родители – это представители Бога. И у детей, дети воспринимают Бога через призму своих родителей. Они все равно, у них есть корректировка какая-то на папу, на маму, и невольно этот образ, истинный, настоящий образ Бога, он искажается. Поэтому не нужно нам быть ну, в заблуждении. Нам нужно знать, кто наш папа, какой он настоящий, какие его черты характера нашего истинного отца. И, ну или вот как дети. Вот хочу привести пример, чтобы понятнее было. То есть мы с вами поняли, что словесное молоко – это словесное молоко, записанное, а твердая пища – это исполнение, условно говоря, словесного молока. Да? Когда это исполнение слова в действии. Вот ты его проживаешь, ты ну, действительно поступаешь по нему, и этим ты питаешься. Вот, ну, как пример такой. Если Слово Божье говорит, что ранами Иисуса ты исцелен, и ты получаешь это исцеление, ты внутри себя высвобождаешь силу исцеления для самого себя. Ты говоришь, я исцелен, Христос распятый с ранами внутри меня, и эта сила, она способна исцелить. Или по-другому ты за тебя помолился, возложат руки на больных, будут здоровы. На тебя возложили, ты исцелился. Скажите, ваша вера возрастает? Вы в этом процессе сами возрастаете? Да, вы понимаете, что точно, это же реальность. Это то, что я прочитал. И я сейчас это сделал, и это работает. Это реально в моей жизни. Бог живой. И через это ты возрастаешь. А возрастаешь ты, потому что это стало твоей пищей. И в следующий раз ты делаешь другое, и это тебя укрепляет, возрастает. И на примере вот деток наших тоже хочу, ну, чтобы, может, понятнее будет. Когда только рождается младенец, он нуждается в материнском молоке, правда? И действительно, это беда, и, ну, я не знаю, может, и есть такие случаи, но это действительно аномалия, когда младенец не принимает молоко. Это, ну, понимаете, это вот беда. Но когда младенец любит, и он пьет материнское молоко, через это же целый мир, это же общение. Он познает, кто его мама, кто, ну, его родители, кто его папа там с бутылочки кормит. Или, понимаете, это открывается целый другой мир, это целый космос. И в этом младенец, вот кажется, он еще ничего не умеет. И, как мы говорим, у него же, ну, душа еще не развита, чтобы чувствовать, тревожиться, там еще что-то. У него есть, ну, физические только потребности, но душа не развита. То есть, условно говоря, младенцы, они, ну, я имею в виду, не развита не в плане, что у него нет чувств, воли или там разума. У него все есть, но оно не в развитом, не во взрослом состоянии. Вот в каком смысле. И поэтому младенцы, условно говоря, они живут духом, чуть-чуть там душой. Ну, году они уже умеют манипулировать родителями, там душа тоже включается хорошо, и плотью. Но через вот эту любовь к молоку он познает своих родителей, он возрастает, ну, как бы во спасение, то есть он наполняется силой к росту. А потом наступает время. Вот скажите, вы своим детям, вот там в 4 месяца, например, вот вы говорили им, что послушай, к этому времени тебе пора уже садиться, тебе надо как-то начинать или там головку держать. Вот выписали из роддома, и ты говоришь, начинай держать головку, я считаю дни, когда она у тебя... Вот кто-нибудь так делает? Нет. А младенец книжки какие-то читал, что ему вот к этому времени надо головку держать, к этому времени ему нужно уже присаживаться, а потом ему надо начинать ползать и уже там ходить и говорить. Вот его кто-нибудь этой информацией снабжает? Вот младенцев, расскажите мне. Нет. Откуда он это берет? Я думаю, что это Богом заложено в него. Он черпает эту информацию из духа. И когда из духа приходит импульс, что тебе пришло время вот головку держать, и это все он еще сосет молоко материнское, он потом раз и держит. И через это что мы видим? Он возрос. Через действия самого ребенка мы понимаем, что он возрастает. Он сел, он возрос. У него, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Точно так же и мы. Мы новорожденные младенцы. Мы возлюбили словесное молоко. И через действия наши по Слову Божьему мы можем понимать, что мы возрастаем в Боге. И это не закон, поймите. По закону это когда наоборот тебе приходит, и этот ребенок, мы же никто силой его не усаживаем, правильно? Или силой там не заставляем. Каждый в свое время начинает это делать. Но он начинает это делать. Так и мы. Каждый в свое время должны поступать по слову. Через слово мы познаем, к примеру, что разрушающий свое тело, да, вредящий своему телу, разрушает храм Господень. И ты начинаешь задумываться, может быть, там покурить, или, как модно сейчас, там, кальян совсем безвредно. Или там какие еще... Ну, про наркотики я думаю, что это не затуманен ни у кого голова, что это плохо. Потому что есть, понимаете, я что хочу сказать, наше общество настолько изменено в сознании, что есть ряд грехов, которые мы воспринимаем как не грехи, когда мы живем в мире. Например, мы уже говорили об этом, там даже 15-20 лет назад просто сожительствовать без, так скажем, ЗАГСа, это порицалось обществом, и совесть у самих этих вот партнеров, вот она напоминала о себе. Сейчас просто сожительствовать – это в норма. И когда ты начинаешь говорить, там, а вы не хотите, ну, заявление в ЗАГС подать, на тебя смотрят, зачем это Марокко? Ты вообще это древность какая-то. Я говорю, ну да, я родилась в 20-м, в прошлом веке, в 20-м. Но есть настолько, ну, я хочу, чтобы вы понимали, искаженное сознание, когда мы грех не воспринимаем как грех. И через Слово Божье мы познаем, Бог открывает и говорит, что и здесь ты не прав, и тут не прав. То тогда нам не надо, знаете, как мы тоже любим, ой, мне надо возрасти, я вот еще не готов оставить там, ну, какие-то вещи, ночные клубы или еще что-то. И Бог говорит, ты никогда не будешь готов, тебе просто надо начинать и делать, попробовать. Понимаете? Следовать за Богом, и ты будешь в этом возрастать, в этой победе над собой. Или раздражение, вот тоже, мы часто к этому возвращаемся, но раздражение – это посылка к гневу, а гнев не творит правды Божьей. И мы, как верующие, мы должны это тоже пресекать, потому что уж если мы разгневались, то, понимаете, послание Иакова, что обуздывая уста свои, оно как-то вообще ни разу не срабатывает. Там уже как шашку достал, и у верующих словцо крепкое вылетит, и потом думаешь, откуда это у меня? Из источников сердца. От избытка сердца говорят уста, да? То есть нам, конечно, надо наблюдать за собой, но нам надо действовать. Понимаете, мы не созреем к тому, чтобы очиститься там, от мата. Мы не созреем к тому, чтобы там, или кто-то от порнографии зависит. Мы от этого не очистимся. Если мы будем ждать, о, Господь, приди с неба и вот очисти меня. Если ты будешь понимать, что Господь неба и земли внутри тебя, и эта сила победы, она может... Понимаете, тебе надо открыть эту коробочку, чтобы эта сила, она возросла в тебе, и ты победил, победил себя. Это самая большая победа. Поэтому, ну вот как... Хочу прямо напоминать, Господи, что мы есть Дух, мы есть Дух, и поклоняющиеся должны в Духе, и ходить мы должны в Духе, понимаете? Оно все придет в баланс. Время неумолимо идет, но можно я еще задержу ваше внимание? Продолжим, давайте читать Евангелие от Иоанна. Все та же 4 глава. Мы остановились на 34 стихе, когда Иисус сказал, Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». То есть мы, с одной стороны, с вами выяснили, что исполнять Слово Божье в отношении себя – это творить волю Бога, потому что Он за то, чтобы ты был чист и непорочен в день Его пришествия. Аминь. И с другой стороны, есть еще какие-то дела. И давайте дальше его читать. Иисус продолжает, 35 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. И здесь хочу обратить внимание на 35 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели. И тут очень действительно хороший пример после того, как Иисус сказал, что есть пища. Речь, ну, о жатве, то есть о проповеди Евангелия, да, это понятно. И как часто он говорит, вы говорите, что через 4 месяца. То есть мы по своим привычкам, у нас есть срок, вот через 4 месяца мы подготовимся, мы технику, там, комбайны, еще что-то, сами все себя в порядок приведем. То есть на сегодняшний день мы еще не готовы. Но вот через 4 месяца, по идее, настанет жатва, и мы тогда возьмемся. А Иисус говорит, а я говорю вам, нивы побелели. Знаете, у него другой ориентир. У него ориентир не на то, что ты готов или не готов. У него ориентир, готова ли жатва. Потому что, когда колос наливается зерном, и если ты пропустишь это время, оно все уйдет в землю. Ты просто не пожнешь. А ты будешь сидеть и говорить, ой, я не готов, я не готов. Понимаете? Пришло время. И самарянка, кстати, что она была готова идти и рассказывать об Иисусе, она только о нем узнала. Она не задавалась таким вопросом. Я готова вообще свидетельствовать об Иисусе или нет? Она пошла и стала всем говорить, слушайте, встретила человека, пойдите посмотрите, не Христос ли он. Она даже не знала, как по-другому о нем рассказать. Но она говорила то, что она лично пережила. Поэтому, знаете, ну, здесь не только о проповеди Евангелия, о том, чтобы спасать людей. Хотя, действительно, мы, если ты пережил прикосновение Бога, ты уже готов идти и говорить об Иисусе. То, что ты знаешь, насколько, и это будет тоже для тебя пища. Ты тоже через это будешь возрастать. И с другой стороны, мы не можем говорить, что «Ой, я не готов еще сам молиться, я не готов Библию читать». У нас тоже полно таких. «Я ж еще вот только вчера покаялся, я не готов». Послушай, ты никогда не будешь готов. Это как женщина к родам. Вот у нее кажется, вот-вот все, да? Скажите, вот рожавшие женщины, вы были готовы к тому моменту, как начнутся схватки? Нет, всегда врасплох. Или мы ожидаем, ну, условно говоря, ожидаем, когда человек очень сильно болеет и вот-вот умрет, и все понимают, что он умирает, да? Но сам момент, когда он умирает, это всегда неожиданно. Всегда. Поэтому не будем жить в этом заблуждении, что я не готов. Посмотри вокруг, нива созрела, все белым-бело. И пока ты будешь готовиться, ты не сделаешь волю Отца. Тебе нужно идти и делать, совершать то, что ты читаешь. Ты читаешь Слово, поступай по Слову. Пусть твой дух идет впереди. Слово, и знаете, это не только вот мы можем сейчас думать, что это вот так глобально идти, там, евангелизации устраивать, или вот проповеди говорить, или там служение нести. Нет, это в обычной жизни. Вот мне нравится, приходит к нам Юрий Прокопович, как он рассказывает в своей семье. У них четко работает. Заболел кто? Помолились, исцелились. Еще какой-то вопрос, помолились, решилось все. Это свидетельство. И это так должно быть у каждого из нас. А мы что? Ну, серьезно, что мы не из того теста слеплены? Мы же от одного Бога рождены, одним Духом крещены. Пусть Слово Божье станет живым в нашей жизни. Пусть вот действительно эти чудеса и знамения сопровождают нас. Когда, ведь это реальность, Иисус сказал, что те чудеса, что Я сотворил, и вы можете сотворить, и больше того. Мы про больше даже не заикаемся. Понимаете? Мы куда больше? Хоть бы там, я не знаю, 1/100 часть от Иисуса сделать. Но это ведь реально. Ведь Слово Божье не врет. Или нам надо тогда определиться, насколько Слово Божье у нас в авторитете. Там все «да» и «аминь» для тебя, или я еще над этим подумаю. Понимаете? Как у нас это часто бывает. Мы еще поразмышляем, соответствует ли оно сегодняшнему дню. Не ври сам себе. Это для тебя истина или не истина? Если истина, оно должно работать в твоей жизни. Может, и не сразу, но иди к этому, совершенствуйся, упражняйся. Ребенок тоже не сразу пошел. Сколько раз он бухнулся, сколько... Но мы все ходим, мы сегодня все на ногах, мы все прошли этот путь становления, ну, физически. Точно так мы можем пройти путь становления духовный. Просто, возлюбленные мои, так вас всех ободряю и саму себя. Вот жить по-настоящему духом, по Слову Божьему, питаться твердой пищей, не только молоком. И молоко возлюбить, потому что через него ко спасению придем, через него узнаем настоящего Отца, его характер, его мысли насчет тебя, что он думает о тебе, как ты прекрасен, насколько ты успешен, сколько в тебе заложено даров и талантов. Мы все победители, потому что Христос победил. Аминь. Давайте помолимся с вами. О, дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что каждого из нас Ты нашел на этой земле. Ты призвал нас к Себе, и мы ответили Тебе своим согласием. Ты вдохнул в нас дыхание жизни, и мы стали душою живою. Господь, мы принимаем решение перед Твоим лицом. Всегда помнить, что мы есть Дух, и давать место нашему Духу, чтобы душа шла в подчинении у Духа, и плоть следовала за Духом и душой. Господь, научи нас жить по Слову Твоему, не по закону, но действительно по животворящему Слову, чтобы в нас происходили перемены, чтобы жизнь наша менялась, тела наши преображались, мышление наше изменялось, чтобы мы действительно были вот сиянием Твоей славы в этом мире, чтобы свет озаряли вокруг себя, чтобы наша тень исцеляла больных, чтобы куда мы ни войдем, менялась атмосфера от присутствия нашего, потому что Ты внутри нас, чтобы мы осознавали, что Ты наш Отец, а мы Твои дети, и мы не подобие этого мира, мы подобие Твои, Твое. Мы Твой образ и подобие. Дай нам жить этим, нести это в мир, не притворяться, не играть, но действительно жить Тобой, дорогой наш Господь. Да будешь Ты возвеличен и прославлен. Да будешь Ты, Господь, высок во все дни жизни нашей, и днем, и ночью. И чтобы душа наша славила Тебя, и тела наши поклонялись Тебе, а дух наш парил в Тебе, достигая высот, побеждая над всеми проблемами в нашей жизни. Слава Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.